которые отсутствуют по полгода и прилетают без телеграммы. Ах, боже ты мой! Я поднялся, прошел на кухню. На столе стояла початая бутылка коньяка и две рюмки. Я налил себе и, не чувствуя ни запаха, ни вкуса, выпил. Налил еще и выпил. Пришла Лида. Она была похудевшая, причесанная, в самом строгом из своих строгих платьев. Я налил еще рюмку и выпил. Она отставила бутылку. «Между прочим, ты пьешь из его рюмки, и коньяк принес он», — сказала она. «А мне с ним», — сказал я. «Я впервые в жизни выпил и впервые в жизни выматерился. Такой я человек». «Ты всегда был слизняк», — сказала она. Я повторил свой тезис. «Однако», — сказала она, — «на севере ты кое-чему обучился». «Уйди отсюда, Б», — сказал я. Она курила и рассматривала меня как некую картину, о которой известно, что это хорошая, известная картина, но надо понять ее внутренний смысл. «А я все-таки стала завлитом в театре». Она пустила дым мне в лицо, и подбородочек ее выдвинулся вперед. «Через этого? Ага, что скажешь? А пошла ты!» Коньяк уже начинал оказывать свое действие. «Я постелю тебе на диване», — сказала она. «Я не буду спать дома». Я уже решил, что поеду к своим ребятам, брату Володе и несчастному Лошаку. Мне с ними будет жить проще и лучше. «Между прочим, у тебя отец умер», — сказала из комнаты Лида. «Между прочим...» Меня удивил не факт, а то, как это она сказала. Телеграмму дали на неправильный адрес. Она шла 4 дня. «Заткнись!» Я придвинул к себе его коньяк и налил в его рюмку. Я измывался над самим собой, как последний неврастенический хлюпик. Странно, но смерть отца меня нисколько не ошеломила. Со стеклянной ясностью я вдруг понял, что для меня отец умер очень давно, наверное, с тех пор, после тех лет, как он сидел у моей постели в чулане, где я лежал с поврежденной спиной, и мне нельзя было шевелиться. Тогда он был мне отец и мать. А потом я ушел, сбежал от него. Убегая, ты предаешь. Ясно и просто, как спички. Грязь и боль — все смешалось. Может быть, поэтому сработал какой-то переключатель, и я стал думать о вещах, вовсе далеких от измены жены и смерти отца. Лишь мелькнула мысль о том, что я собирался поехать к брату Володе, еще о расписке на отцовский дом, которую я отдал матери задолго до смерти отца, и о Мельпомене. Он прилетел к нам перед самым вскрытием реки. Северьян и поручик с утра ждали его на аэродроме. Ан-2, арендованный совхозом, плюхнулся, подрулил. Выскочил второй пилот, и неторопливо показался мельпомен в коротком полушубке и коротко обрезанных резиновых сапогах. Северьян и поручик кинулись к нему, как малые дети, но где-то на полдороги застеснялись и чинно протянули ладошки. «Рыбачить со мной будете?» — сразу спросил мельпомен. «С удовольствием», — сказал поручик. «А то», — сказал Северьян, — «тогда таскайте». И мельпомен первый полез обратно в фюзеляж. Оттуда полетели мешки с сетями, связки наплавов из пенопласта, нанизанные, как бублики, проволочные кольцевые грузила для сетей. Затем мельпомен лично вынес два плотницких топора с калошами, надетыми на острия. «Да ведь топоры-то! Да неужто мы тут без топоров живем?» — донесся возглас Северьяна. Они перетаскали все это к аэропортовской избе и затем стали выносить пачки связанных проволокой досок. «Даже я видел, что это очень хорошие отборные доски, распиленные и просушенные надлежащим образом, что в них нет сучков, трещин, косых слоев и так далее». Северьян таскал эти пачки как ценности. «По-моему, руку мне он жал куда менее бережно». Поручик вынес замотанный в старую телогрейку подвесной мотор. Мельпомен вымел веничком оставшийся мусор, стряхнул его на аэродромное железо и сказал в пространство: «Все, прилетел я, ребята». А аэродромные ребята уже щупали кольца грузила, лезли в мешки с сетями, ковыряли пенопласт наплавов. И было видно, что в каждом из здешних сидит рыбак, и они отчаянно завидуют мельпомену, вольному человеку, который сменил мундир юриста на почтенный рыбацкий труд. Мельпомен поздоровался с ними со всеми по-дружески, вежливо. Неожиданно появился Саяпин. Его неделю назад вывезли из стада вертолетом. Как и мельпомен, он был в коротком полушубке и коротких резиновых сапогах. Была в них похожесть. «А, праведник объявился», — сказал Саяпин. Он как-то нехорошо улыбался. Мельпомен вскинул голову. «И ты здесь? Ну-ну». Саяпин отвернулся и полез наверх к метеорологам. «Пойдемте, я отведу вас в приготовленное жилье», — вежливо сказал поручик. «Избу уж натопили, ждем», — бухнул Северьян. Мельпомен оглядел сети, прошелся как-то по лицам аэропортовских, поднял голову на будочку метеорологов, куда улез Саяпин, и сказал: «Сети, грузила надо с собой прихватить, и доски». Аэропортовские рассмеялись. «Да бери нашу машину, вон дядь Вась идет. Дядь Вась, подкати телегу, будешь все лето с рыбой». Дядь Вась издали оценил обстановку. Бывалый северный человек. И пошел заводить грузовик. Какая собака!